сказал он, — день за днем, месяц за месяцем. Как распознать тельца? Думай о смысле, а слова придут сами. Его всегда можно узнать по спокойному и молчаливому виду. Если вы не относитесь к числу его близких друзей, то, скорее всего, в разговоре с вами он ограничится словами «да», «нет», «спасибо», «пока», а то и вовсе междометиями типа «угу». Типичные тельцы неторопливы в движениях и разговоре, из них получаются отличные фермеры, банкиры и торговцы недвижимостью. Реже можно встретить тельцов среди инженеров, клерков, кинозвезд, садовников, трубочистов, мясников, булочников, а также царствующих особ. Телец – существо солидное и спокойное, его ничто не может вывести из равновесия, можно вылить на его голову ушат холодной воды, бросаться на него с кулаками, орать во все горло, доказывая свою правоту, пытаться его гипнотизировать – все напрасно. Если телец думает иначе, вы ничего ему не докажете. Телец – существо довольно мирное, он никогда не перебежит никому дорогу, но любит, чтобы и ему не мешали. Оставьте его в покое, и он будет счастлив. Начните приставать к нему, он упрется. Если же вы раздразните его слишком сильно, вам не сдобровать. Он может месяцами и даже годами пребывать в полном спокойствии, занимаясь своим делом и не замечая творящейся вокруг него возни и грызни. Но все это до поры до времени. В один прекрасный день чаша терпения переполнится, и тогда берегись. Телец не импульсивен по натуре, но если вам удастся вывести его из себя, я вам не завидую. Гнев его ужасен. Он сносит все на своем пути. К счастью, подобные сцены происходят с быком редко, не более 2-3 раз за всю жизнь. Даже очень темпераментные быки распаляются не чаще 2 раз в год, но зато в такие моменты они страшны, переполняющая их слепая ярость безгранична. Расскажу вам один случай. Однажды жена отправилась с мужем-тельцом на вечер в клуб. Она ни разу за все время своего супружества, не видевшая своего мужа раздраженным, была вне себя от удивления и страха, когда он схватил за шиворот подвыпившего мужчину, осмелившегося к ней пристать, и швырнул его под ноги оркестрантам. Такой поступок типичен для тельца. Поэтому, вздумав приударить за незнакомкой, выясните, не телец ли ее сопровождает, и если да, то лучше уносите ноги. Во внешности тех, кто родился в первой половине мая, это относится в основном к мужчинам, есть что-то от быка. Взгляд ясный, спокойный, твердый, движения медлительны, у женщин грациозно ленивы, но в них чувствуется скрытая сила. Тельцы, независимо от роста, среди них встречаются и высокие, и низкие, как правило, хорошо сложены. У мужчин обычно мощная мускулистая шея, грудь и спина, и широкие плечи. Едят тельцы медленно, тщательно пережевывая пищу, и потому у них почти всегда хорошее пищеварение. Уши небольшие, плотно прижатые к голове, спереди на лоб падает прядь волос или локон, напоминающий завиток на лбу у быка. У многих тельцов вьющиеся волосы, чаще темные, как и глаза. Кожа большей частью смуглая, но даже если вы встретите светлокожего, светловолосого и голубоглазого тельца, не обольщайтесь, характер и ум у него твердые, в полном соответствии с его знаком зодиака. Телец неравнодушен к противоположному полу, но никогда не станет настойчиво преследовать предмет своих вожделений. Он предпочитает очаровывать своих избранниц, чтобы они сами тянулись к нему. Вы можете первой дать знать тельцу, что он вам не безразличен, и если вы ему симпатичны, он немедленно возьмет инициативу в свои руки. Бык редко нервничает, когда у него что-нибудь не ладится, по натуре он стоик, и все неприятности встречает без паники, твердо следуя намеченной цели. Телец с большим удовольствием пригласит гостей к себе, чем отправится куда-нибудь с визитами. Тельцы обожают дом и семейный уют. Если вы встретите тельца, у которого нет собственного дома, он наверняка планирует обзавестись им в самом ближайшем будущем.